Книга «Плач Иеремии». Глава первая. О горе! Как опустела столица, что была многолюдной! Вдовой она стала, а была госпожой народов. Владычицей земель, рабыней стала. Во тьме ночной она плачет, текут по щекам слезы. Никто ее не утешит из тех, кто любил ее когда-то. Друзья ее вероломны, врагами ей стали. В изгнании идет Иудея, в беде она, в тяжком рабстве. Среди чужаков ютится, и нет ей покоя. Враги Иудею настигли, душит горе. Скорбят дороги Сиона, некому идти на праздник. Безлюдны врата Иерусалима, священники его стонут, девы кричат от муки. Горе Сиону! Одолел недруг, враги торжествуют. Господь обрек столицу на муку за все ее прегрешения. Детей ее в плен гонят враги. Красу свою потеряла дочь Сиона. Вельможи ее словно олени, не нашедшие пастбищ. Бегут они, из сил выбиваясь, охотник их настигает. Вспоминает теперь столица во дни горьких скитаний, о всем драгоценном, чем прежде владела. Но народ ее побежден врагами, кто ей поможет? Глядят на нее враги, смеются над ее бессилием. Тяжко столица грешила, потому и осквернена ныне. Кто славил ее, теперь презирает, на срам ее смотрит. Вот она плачет, спиной повернулась, подол ее замаран скверной. Не думала она о грядущем, потому и пала внезапно, и никто ее не утешит. Господь, посмотри на мое несчастье, как враги торжествуют. В руках у врага все, чем она дорожила. Видит она, в святыню вошли народы, те, кому запретил ты быть в твоей общине. Народ ее стонет, ищет хлеба, все за еду отдать готово, лишь бы жизнь спасти. Увидь, о Господь, посмотри, как я опозорена! О путники, идете вы мимо, но посмотрите, взгляните, есть ли мука, подобная той, что мне досталась. Меня Господь на нее обрек в день пылающего гнева. Огонь наслал он с небес, жжет мое тело. Силки для меня расставил, обратил меня в бегство. Цепенеть заставил от ужаса, что ни день, истекаю кровью. Он грехи мои ермом моим сделал, сплел его своей рукою. Давит оно мне на шею, спотыкаюсь под ним бессильно. Отдал Господь меня тем, из чьих рук мне не вырваться. Всех, кто был у меня силен, поверг Господь. Против меня созвал врагов, как на праздник, чтобы юношей моих они погубили. Топтал Господь дочь Сиона, как виноград в давильне. Вот почему я плачу, очи, очи мои изошли слезами. Далек от меня мой утешитель, тот, кто спасет от смерти. Дети мои гибнут, враги мои в силе. Сион воздевает руки, но кто его утешит? Повелел Господь, и враги Иакова окружили. Иерусалим среди них, что женщина оскверненная. Но Господь справедливо судит, я была ему непокорна. Слушайте, народы, смотрите на мою муку. Девы мои и юноши в плен уходят. Любовников своих звала я на помощь, но меня они предали. Священники мои и старцы в городе гибнут. Выпрашивают хлеба, пытаясь спастись от смерти. Взгляни же, Господь, как мне тяжко, чрево мое распухло, сердце перевернулось. Я была тебе непокорна. На улице меч детей моих губит, дома смерть поджидает. Врагам слышны мои стоны, никто меня не утешит. Слушают враги, как я страдаю, рады тому, что ты сделал. День настал, назначенный тобою. Но пусть и с ними будет что со мною. Посмотри на все их злодейства, будь к ним беспощаден, как ты ко мне беспощаден за мои пороки. О, стоны мои бесчетны, сердце мое истекает кровью.